По охотничьей тропе. Поезд из мотовоза и двух плотно набитых людьми из вагончиков доставил нас на 20-й километр узкоколейки, и мы в тайге. Глянешь влево, там убегают вдаль изреженные лиственничники с опаленной понизу до черна звонко сиреневой корой. Сбросив на зиму хвою, лиственничники стали выглядеть воздушно легкими, прозрачными, доступными пронизывающим ветрам и поэтому немного сиротливыми. Пожухлые, выбеленные солнцем и сухими ветрами шелестят высокие веники, стебли какалии и дудника, скрывая под своей однообразной желтизной множество павших лисин, пней и черных выворотней. Буйное разнотравье, чередующиеся по узким возвышенностям гривом осиновые, березовые и дубово-ильмовые релки, бесчисленные ключи, извилистые речки среди марий и лиственничников. Вот лицо, простирающееся на десятки километров долины, бассейна реки Нимпту. Вправо стеной стоит темнохвойный лес, туда мы и пойдем от узкоколейки. Мои спутники увязывают котомки потуже, подгоняют лямки по плечам. У них груз много увесистей моего, потому что идут в тайгу надолго. Только сейчас я замечаю, насколько они разные люди. Проскуряков похож на старого солдата, так на нем все ловко и ладно сидит. И потертое солдатское обмундирование, и шапка чуть набекрень, и шинель с подрезанными полами, чтобы не мешали при ходьбе. Представляю, каким удальцом был он в молодости, с сухарски избитым смоляным чубом из-под шапки, с молодецким разворотом широких плеч, окрученный по талии красным кушаком. На голове у него и сейчас еще ни одной сединки, а во рту полно зубов, хотя ему перевалило за 60. Морозец и работа разрумянили его смуглое от природы скуластое лицо. Черепанов моложе его года на 4. Но выглядит старше. Может, так кажется, потому что он белый, как лунь. Типично русское лицо дышит спокойствием и приветливостью. В глазах рассказывает ли что-либо, матерком ли понужает непослушную собаку. Бьется смешинка. Только сейчас, когда он сбросил с плеч сукон и пиджак, я вижу, что, несмотря на седину, он еще кряж. Мускулистое тяжелое тело, широкая и длинная спина — толстые в кости и сильные руки. Шотин моложе их, потоньше, он бывший офицер, сейчас на пенсии. Есть у них у всех нечто общее, что роднит их и делает похожими. Это сноровистость, присущая всем закоренелым таежникам, хватка. К приглушенному шуму деревьев, по которым прохаживается легкий ветерок, присоединяется робкий стукоток дятла, писк синицы. Пихтач стоит темный, загадочный, под его таинственную сень убегает чуть приметная тропа. Калужинку у обочины дороги сковала прозрачным литком, спаяв намертво до весны стебли рогоза и камыша. Рогоз бодро держит светло-коричневые шишки, похожие на палочки с мороженым эскимо, облитым шоколадом. Из некоторых вызревших желтоватый пух уже выветривается, все видится. Все запоминается. Охотники спустили собак с поводков. Задиристый широкогрудый амур тут же сходу налетел на черного, еще не заматеревшего и пощенячьи приветливого барса, хватанул его за бок. Тот не остался в долгу. На этот рычащий клубок, как сокол на утку, кинулся пестрый, лохматый, верный. Видно, вспомнил про свои давние счеты с амуром. С трудом, пинками мы раскидали сцепившихся собак в стороны. Проскуряков тут же отвозил поводком своего амура, а Черепанов — верного. После взбучки амур покорно поплелся рядом с хозяином у его ноги, не отставая и не обгоняя ни на шаг. — Такой задира, хоть не спускай с цепи, — говорил Проскуряков, — ни за что не брал бы в тайгу. Да уж очень старательная собака. В нарту запряжешь, тянет, аж по земле стелится. Кабана в центнер весом вытаскивает. На коротком привале амур, как заведенный, сновал от одного охотника к другому, постановал от нетерпения. Бежать бы куда, зверя догонять, а тут сидят. Хозяин прикрикнул на него, но это не помогло. Тогда он силой уложил его у своих ног и стал ласково вытеребливать с холки клочья выленившей шерсти, приговаривая: «Ну чего ты, дурной, чего стонешь-то?» и смеялся. Собака — верный друг и помощник охотника, и редкий не любит свою собаку, а хороший помнят порой, как о самом близком человеке. Годом позже Амур погиб от когтей медведя, чрезмерно положившись на свою силу и вступив в поединок до подхода хозяина. Привалы делаем часто, через каждые 1,5-2 километра пути. Уж очень велики котомки. Впереди идет Черепанов, за ним Проскуряков, позади всех Шотин. У него такая объемистая поклажа, что я частенько оглядываюсь, не отстал ли, не случилось ли что с человеком. Даже бывалые таежники пожимают плечами. Разве можно такие котомки по тайге носить? Но Шотин собирается промышлять отдельно от них, поэтому несет, кроме провизии, еще и палатку с печкой и многое другое. Идет он ровно, не отставая и не наступая мне на пятки, и только мокрое от пота лицо говорит, что ему очень тяжело, и идет он на пределе своих сил. Год назад по тайге прошел трактор, и образовалась тропа. С тех пор ее перекрыло во многих местах павшими лисинами, поэтому приходится их обходить стороной, нырять под нависшие лисины, а где бурелому много, то и протискиваться под ними с поклажей на четвереньках. Тропа. Кто представляет ее ровной наторенной дорожкой, по которой можно гулять в туфлях и любоваться природой, тот глубоко ошибается. Тропа — это оголенные корни, выворотни, камни, с которых сорвана, оббита мягкая лесная подстилка. Это всташшая торосами стылая земля, травы по пояс, незастывшие ключи, журчащие по бороздам, оставленным санным тракторным прицепом. Тут лишь изредка можно глянуть в сторону, а так все время под ноги, чтобы не напороться на сук, не отступиться, не подскользнуться на обледенелом корне. Лес держит воду, поэтому на ровных местах тропа заболочена, морозец еще не успел сковать воду среди трав и мхов, ледок ломается под ногами, идти можно только в сапогах. Тропа тянет в гору и в гору, постепенно, от ключика к ключику. Подъем невелик, его почти не замечаешь глазом, но хорошо ощущаешь сердцем, как оно непривычно громко начинает стучать, и ноги наливаются тяжестью, а в котомку вроде бы кто подложил грузу. На первых привалах я не присаживался, а бродил меж кедрами, под ними так просторно, чисто осенью. Папоротники и травы полегли, приникли к земле, кусты оголились, и сухая листва вперемешку с хвоей устилает землю. Год не особенно урожайный на орех, но шишки много. Одна беда — шишка держится на верхушках, как припаянная. «Лето нонче холодное было», — объясняет Проскуряков. Не успел дозреть орех, вот и держится шишка. Другие-то годы к этому времени полно падалицы. В осеннюю пору лес полон людей. У небольшого ключика стоит палатка, табор шишкарей. Шишкари — народ отчаянный. Ореха на земле нет, так они за шишкой лезут на дерево. А что такое залезть на кедр? Издали он кажется небольшим, доступным, потому что имеет очень гармонические пропорции. Но стоит подойти вплотную, и видишь, что ствол высится, как гигантская колонна, увенчанная зеленой шапкой. Ствол ровный, на 15-20 метров без сучка и задоринки, теплорозовый, такой, что порой и обхватить, и двоим не надо. Глянешь на макушку, шапка валится, 35-40 метров вышины, и где-то на самых верхушках гроздья золотистых шишек встречаются великаны, до 20 кубометров древесины в одном стволе. Расхрабрится иной, полезет на дерево, половины еще не достигнет, а коленки уже затрясутся. Рискованное это дело — лазить за шишками. Понадеялся на сучок, а он у кедра хрупкий, вот и беда. Для облегчения шишкари ладят на ноги самоделки когти, но все равно рискуют отчаянно, и гонит их на это не нужда, а какая-то потребность испытать себя на удали, молодечестве. Любят это русские люди. Да и лес в это время очень уж привлекательный. Звонкая стоит погодка, ядрен воздух, нет ни мошки, ни комара. Палый лист устилает землю ковром. Идешь, шевелишь ногой листву и хвою, и вдруг видишь под кедром шишку. Лежит она золотисто-зеленоватая, с подсушенными кончиками чешуек, затянутая белыми наплывами смолы, тяжелая, набитая сочными орешками, как автоматный диск патронами. И дух от нее невыразимый, кажется, дышал бы и не надышался. Ну как после этого не пойдешь за орехами, если даже ты беззубый? В осеннем лесу вместе с первыми морозиками расцветают ледяные цветы, и махровые из игольчатых кристалликов, и с лепестками из причудливо изогнутых ледяных пластинок, нежных и хрупких настолько, что их нельзя взять в руки. Они проросли из одушин в корневищах, среди папоротников, покорно расстеливших живые зеленые листья по земле, среди трав и камней. Это мороз ледяными, крепкими, как хватка капкана, тисками выжимал воду, откуда только мог. Цветы переливчатые искрятся, когда солнечный луч находит их. Солнце ласково обнимает осиротелые без листвы деревья, тянется к костылой земле, зашигает среди густого сплетения лиан и кустарников, уцелевшая, призывно сверкающая красными огоньками, гроздья лимонника. Трудно пройти мимо и не протянуть руку. Возьмешь на язык, и приятная прохладная свежесть разольется во рту. Остро запахнет лимоном и хвоей, и вроде отступит на время усталость. Много и других, помимо лимонника, ягод. Никнут прихваченные морозом яркие гроздья калины, горьковатые, отдающие на вкус осиной, но сочные и приятные. Птицы еще не успели снять весь урожай. Еще усыхают черные гроздья дикого винограда. Стоит потрясти лиану, и они сыплются вниз. Еще не тронута рябина, еще усыпаны ягодами бархатное дерево и дикий перец, еще красными бусинками посверкивает жимолость несъедобная, а по ключам можно найти кисточки сладкой лесной смородины. Зима впереди долгая. Все подберут рябчики, свиристели, сойки, голубые сороки, снегири, синицы, поползни, обшарят каждый кустик. Однако солнце уже в зените, а мы все идем и идем. В груди тесно, сохнет во рту от горячего дыхания. «Перевал! Вот и достигли вершины!» — объявил наконец Черепанов. Утирая рукавом взмокший лоб и шею, засмеялся. «Кому пиджак и шапку взаймы отдать до вечера?»